Шакал неожиданно почувствовал на губах соленый привкус. Он плачет? А почему бы и не поплакать? Почему бы и ему не перестать жить греховной жизнью? Не выбраться куда-нибудь из этого города, залитого кровью тысяч невинных? «Эй, Исаул, спишь, что ли? Снаряжай коней, гости расходятся!» Шакал поспешно вскочил на ноги. Он не спал, он мечтал. И, судя по небу, мечтал довольно долго. Полная луна, подобно огромному золотому блюду, уже сияла над цепью гор. В нежном сиянии этом мир вокруг преобразился. Будто омыла с молоком лощина, уходящая вдаль между холмами. Темные сады по ту сторону Сая, журчащий откуда-то сверху ручеек, кони, пасшиеся вокруг усадьбы, горы вдали, горы. Минуту стоял в изумлении перед открывшейся вдруг красотой ночи Исаул. Словно стряхнул с себя дивный сон, когда кажется, что попал ты в иной мир. Минуту стоял, а потом вышел к коням, очарованно медленно стал подтягивать их подпруги, и лишь громкий шум у ворот заставил руки его двигаться побыстрее. Он подвел коней к воротам, посторонился, потому что со двора на белом, лебедино-белом скакуне выплыл из темноты Бобо Хусейн Бахадыр. За ним тронулся градоначальник Мираншах и сиятельный шейх Улислам Бурханиддин. Воины стояли в стороне, почтительно сложив на груди руки, а сильные мира сего степенно прощались с эмиром Джандаром, который вышел вслед за ними. Заметив в темноте шакала, эмир зло буркнул: «Ну что, опять заставляешь себя ждать?» И всунул ногу в стремя. Один из нукеров кинулся помочь, но эмир, оттолкнув его, хекнул и рывком вскинулся в седло. Султан Джандар горячил коня до самого подъема на холм. Поднявшись, остановился, долго смотрел вниз, туда, где темнели в лунном свете очертания кургана и где ловко спряталась от глаз усадьба. «Ну, узнал ты тех, кто приезжал?» «В темноте разве разберешь, господин мой?» Как всегда, состорожничал шакал. «Притворяешься, шайтан косоглазый!» — сказал султан Джандар, но уже без прежнего раздражения. «Клянусь Аллахом!» «Но да ладно!» Эмир улыбнулся довольно. «Пожаловали туда, где мы были недавно. Досточтимый Мираншах и сиятельный шейх Улислам Бурханиддин. Понял теперь, почему я так торопился и тебя поторапливал?» «Понял, понял, мой эмир!» Шакал подъехал поближе и доверительно прошептал: «Что порешили на совете? Скоро ли избавимся от жизни обиженных скитальцев, господин мой?» «Наберись терпения, Исаул!» Почему-то развеселившись, громко произнес эмир Джандар: «Потерпи, потерпи, и не только скитальцем не останешься, а глядишь, побываешь в гареме Шахзаде, наобнимаешься там с красотками всласть». Дни Шахзаде сочтены, сочтены. Настал, видно, миг, когда стоило рассказать эмиру про ту красавицу, что была им замечена в доме садовника. Стоит ли, однако? ведь совсем недавно думалось о другом, о высоком, о чистом. Но сожаление такого рода мелькнуло и скрылось у шакала, и если он ничего не сказал о красавице, то из-за обычной своей осторожности. «Не будем торопиться! Не будем торопиться! Поспешишь, добрых мусульман насмешишь! Всему свое время!» — так подумал он. А вслух, захихиков, в ответ на шутку эмира сказал: «Не знаю, сдержит ли эмир свое обещание. Это значит насчет пообниматься с красавицами из гарема. Но ваш слуга не останется в долгу, благодетель мой». Шахзаде приехал в Беги-Майдан ненадолго, всего лишь проветриться, осмотреть сад, так он думал. Но в Кок-Сарай возвращаться вдруг не пожелал. В полдень пронесся над садом ливень. Все заиграло после него, все помолодело, посвежело, расцвело, будто невеста после купания. Омытые щедрой влагой кипарисы нежно переглядывались друг с другом через дорожки аллей. Сквозь арчу можно было видеть кипень цветов — белых, желтых, фиолетовых, красных, и в чашечке каждого блестками горели прозрачные капли, как вино в тонкостенных миниатюрных пиалах. Сад звенел соловьиными трелями. Точно под каждым листом, каждой веткой прятались соловьи. Точно сговорились они своим восторженно ликующим пением перекрыть всех других птиц. Здесь, в раю боги Майдан, печали отпустили сердце Шахзаде. Спокойно расхаживал он по дорожкам, заводившим в самые отдаленные уголки сада, вслушиваясь в мягкое поскрипывание красноватого песка под ногами. Кружил вокруг цветников, разбитых в виде месяца и звезд, и ухоженных с особой любовью и тщанием. Ходил и вспоминал свое детство. Торжество, устроенное однажды отцом, в его отрока честь в этом райском саду, и состязания поэтов, и пиршества отцовские, знаменитые боги-майданские пиршества с участием сладкоголосых певцов и лучших танцовщиц. Слезы навернулись на ресницы Абдул-Латифа. Вспомнилось, как однажды приехал он сюда на какой-то праздник из самого Герата с дедом Шахрухом. Да удостоит его Аллах рая. Точно такая же стояла погода, теплая, весенняя. Он ехал на лихом скакуне, и все тянуло его в головную часть каравана, огромного, тысячи всадников одних сопровождающих. А там легкие кабульские арбы везли бабку, величаво-надменную, Гуашерхот-бегим, и ее двор приближенных, служанок и невольниц. Прекрасные, юные, они волновали его сердце, а то, что их лица были скрыты под шелковыми покрывалами, еще больше разжигало воображение Шахзаде. Абдул-Латиф горцевал близ скрытых арб, а то в нетерпении, нахлёстывая аргамака, срывался вперед, обгонял караван. Дед Шахрух не любил быстрой езды. Его лошадь тихой иноходью несла повелителя, давая ему возможность степенно беседовать с ехавшими рядом с толпами веры. Однако же у молодых внуков удаль не возбранялась, а поощрялась, видя лихой скачки, джигитовки, фехтования. Вечерами большой караван останавливался в широкой степи у подножья холмов. В высокой траве ставились многоцветные шатры, ярко вспыхивали костры, и знаменитые гератские бакаулы показывали свое искусство приготовления шашлыка из молодого барашка и душистой шурпы, приправленной травами, приятными по аромату и полезными по лечебным свойствам. Тогда стоянка каравана напоминала юному Шахзаде лагерь огромного войска, и мысли его уносились вдаль, манили в походы, завоевания. Абдул-Латиф вздрагивал от ржания коней, уведенных попастись в степь, от призывно-нежного смеха невольниц в близких шатрах, от мелодичного перезвона их украшений. Он лежал на спине, вглядывался в звезды, разбросанные по всему пространству степного неба, и жизнь казалась ему прекрасной, безмятежной, открытой для исполнения желаний. Душа жаждала побед на полях брани, славы и доблести, женского восхищения и власти. Власти! И в седьмом, самом дурном сне не могло ему тогда присниться, что власть, престол принесут ему не славу и счастье, а страдания и горе. О, как много бы отдал он теперь за то, чтобы вернулись к нему отважно безмятежные настроения юности. Неспешно, словно не желая расставаться с воспоминаниями, столь далекими и столь приятными, зашагал Абдул-Латиф к дворцу 40 колонн, Чилустун. Подойдя поближе, он невольно залюбовался радужной игрой света на китайских изразцах, которыми были выложены стены дворца. Лишь 4 тонких минарета по углам, неподвластные этой игре света, взмывали ввысь, четкие, лазурные на фоне неба. Шахзаде прошел сквозь строй слуг и охраны, медленно пересчитывая ступени, поднялся на 2-й ярус дворца. В роскошно обставленной комнате его встретил темнолицый Сарайбон с серьгой в мочке правого уха. Абдул-Латиф не обратил внимания на его низкий поклон. Вышел на айван, огороженный частоколом причудливых реек, балясин. Не заметил Шахзаде шелковых одеял, умело сложенных посредине террасы перед низким столиком, уставленным яствами. Шахзаде смотрел в сад. Отсюда сверху тот выглядел еще прекраснее, со всеми своими цветниками и краснопесочными дорожками. Отсюда сверху четко просматривались сквозь тонкую розоватую дымку дальние цепи гор. А вот Самарканд из-за деревьев разглядеть было нельзя. Только одно здание, вернее, купол его, переливался в лучах заката. То был купол, стоявший на возвышении, как бы на одной плоскости с дворцом, обсерватории Улугбека. «Да простит меня повелитель!» — услышал Шахзаде несмелый голос. «Но приспело время возвращения в столицу. Скоро запрут городские ворота». «Возвращение в столицу? А зачем ему возвращаться в Коксарай? Нет-нет, сегодня он заночует в этом райском саду. И, может быть, здесь вовсе избавится от гнетущей тоски». «Есть вино?» — спросил Шахзаде, не сводя глаз с далеких гор. «Вино? О, есть! Есть, повелитель!» Через минуту он вернулся. Абдул-Латиф все смотрел на горы. «Прошу вас, пригубите, повелитель!» терпкое золотистое вино, Шахзаде выпил залпом, стоя все еще спиной к Сарайбону, протянул цветастую китайскую чашу. «Повтори!» После второй чаши сказал, повернувшись, наконец, лицом. «Сегодня заночуем здесь. Повара тут? К вашим услугам, повелитель? Скажи, пусть приготовит шашлык из перепелок. Будет исполнено». «Да не торопись!» «Вот еще что!» Шахзаде поставил чашу точно в центр хан Тахты. «Пошли-ка в кок-сарай гонца с повелением моим госпоже гарема прислать нам сюда певиц и рабынь помоложе. Вместе вкусим блаженство». Он игриво подмигнул дворецкому. «Выберешь себе, какая приглянется». «Благодарю, повелитель». Шахзаде сам налил в чашу вина из хрустального графина, выпил снова залпом, щепотью взял с блюда каких-то ягод, закусил. Потом прилег на одеяло, оперся на ладонь, рукой подпер голову. Темнота, наконец, победила вечернюю зарю. Сквозь редкие облака были видны теперь первые робкие еще звезды. Шахзаде прислушался к топоту ног внизу. То слуги кинулись выполнять приказание Сарайбона. А вскоре теплая истома начала разливаться по телу, расслабляя мышцы. Шахзаде вытянул руку, положил голову на подушку, смежил ресницы. Сон вначале был добрым, приятным. В кок-сарай, в помещении, примыкающем к гарему, шел пир на весь мир. Все эмиры и беки, все сановники и охранники были тут и славили его Абдул-Латифа. Слуги мелькали среди гостей с блюдами на вытянутых руках, яства, вина, фрукты. У дверей музыканты из самых известных пленяли слух мелодиями. Тонкая кисия отделяла помост для танцовщиц. Они грациозно изгибались, мягко ступали в ритме танца, четко в такт позванивали украшениями, и кисия ничуть не скрывала их прелестей. Она не препятствовала их томным взглядам, зажигавшим у гостей сладострастные помыслы. Внезапно веселье было прервано появлением эмира Джандара. «А он тут!» — закричал Шахзаде. «Хватайте этого подлого заговорщика! Он скрылся, он бежал, он роет нам яму!» Несколько эмиров, что сидели неподалеку от входа, выхватили сабли из ножен, подскочили к султану Джандару. Но тот отстранил их и приблизился к Шахзаде. «Защитник престола! Ваш слуга не помышляет о заговорах. Где же ты пропадал тогда? Ваш слуга скитался по горам. Он охотился за газелью для своего благодетеля. И сегодня я принес ее голову вам. Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов. Почувствуйте себя как в раю». И с этими словами обратился к дверям, кивнул. Двери распахнулись. Вошел какой-то незнакомый воин, неся на вытянутых руках большое золотое блюдо, сверху накрытое белой скатертью. Эмир Джандар взял это блюдо из рук воина, протянул Шахзаде. «Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов». Шахзаде приподнял скатерть и закричал в ужасе. Собственная его голова, окровавленная, сощерившаяся, навеки замершей улыбкой, смотрела на него. Шахзаде выбил блюдо из рук эмира, и голова покатилась по полу, оставляя за собою кровавый след. Истошным воплем прервался сон Абдул-Латифа. Из соседней комнаты, где музыканты настраивали чанги и ситары, прибежали на крик Сарайбон и слуга. Они увидели Шахзаде, обнявшего левой рукой колонну Айвана, а правой сжимавшего рукоять обнаженной сабли. Шахзаде раскачивался, как пьяный, грозя вывалиться через перила. Глаза его дико блуждали. Сарайбон и слуга так и застыли у входа на Айван. «Что? Что случилось, повелитель?» Голос дворецкого словно отрезвил Шахзаде. «Сон! Это был сон!» Наконец понял он и сразу как-то обмяк, оторвался от колонны и, сделав шаг навстречу слугам, закрыл глаза. И тотчас зловещее видение вновь предстало взору. Ощерившаяся голова на золотом блюде опять уставилась на него, и Шахзаде в ярости, почти полного безумия, замахал саблей, наступая на прибежавших. Сарайбон и прислужник, пятясь, отступили внутрь комнаты. Шахзаде вошел туда следом, все еще бессмысленно размахивая саблей. Музыканты и певица, что стояли у противоположных дверей, кинулись наутек вниз, на первый этаж. Девушки-рабыни замерли в ужасе, и лишь одна, совсем молоденькая, жавшаяся к своим товаркам, закричала в голос, кинулась было бежать, запуталась в шелковой занавеси и закричала еще громче. Этот крик привел Шахзаде в себя. Он сделал шаг назад, к выходу на Айван, опустил саблю. «Вон! Вон отсюда!» — гаркнул он. «Все убирайтесь! Вон из дворца!» Полуобнаженные невольницы, вспугнутыми ланями, выскочили из комнаты. Их туфельки стремительно простучали по мраморной лестнице. Шахзаде отвел глаза. И там голые, и здесь голые. Сон ли это был? Кончился он или нет? Прости, прости своего бедного несчастного раба Всевышний. Он остался один, вложил саблю в ножны, оглядел еще раз опустевшую комнату. Благодарение Создателю! То был сон, сон! Эта окровавленная голова, как она покатилась по полу! О, Аллах! Какие же еще беды уготовила мне судьба! Судьба? Это слово напомнило ему о гороскопе. А где этот Али Кушчи? Мы же уговорились продолжить наш разговор. Шахзаде хлопнул в ладоши. В дверях возникла фигура Сарайбона. «Ганзав Коксарай! Немедленно! Пусть доставит сюда Мавлину Али Кушчи!» Сарайбон осмелился войти в комнату. «Повелитель! Но сейчас уже за полночь. Ворота в городе наверняка заперты». Шахзаде нетерпеливо завертел головой. «Какое мне дело? Дай гонцу мою грамоту! Скрепи ее печатью! Или мчись сам! Хоть из-под земли достань! Мавлина должен быть тут! Все! Выполняй!» Больше всего Абдул-Латифу хотелось сейчас лечь на курпачу, закрыться одеялом по макушку, постараться забыться сном. Но сна он и боялся, знал, что лишь закроет глаза и опять будет щериться отрубленная его голова. Шахзаде осушил еще одну, уж какую за ночь, чашу с вином. Все думал опьянеть, но на сей раз Муссалас не помогал.